Наша учеба шла напряженным темпом. Много времени уделялось отработке умения вести наблюдение при артобстреле и вносить правильные поправки. Это делалось на миниатюрном полигоне, что имелся в классах каждой группы. Здесь мы набивали глаз для расчетов ведений стрельб всех видов и всякими снарядами. Дело у нас шло хорошо. После майских праздников мы вовсю почувствовали приближение завершения нашей учебы. Начались зачеты и строгие экзамены. Все, что требовалось для проверки, я сдавал только на отлично. К июню остались письменные работы по тактике, артиллерии и практические стрельбы. Письменной работе по тактике предшествовал устный зачет с оценкой знаний. Вся группа находилась в классе, и преподаватель по своему усмотрению вызывал слушателей для ответа и после ответа объявлял оценку, но из класса не отпускал. Так мы просидели 6 часов. Меня он спрашивал последним и нашел для меня вопросы, которые никому не задавал. Ответил я быстро, и он поставил мне «отлично». Письменную работу писали тоже 6 часов, а кое-кто и дольше. Здесь я сумел получить единственную отличную оценку в группе. Успешно я сдал и теоретическую часть артиллерии. Теперь оставалось показать способности артиллериста на практике, на стрельбах. За время учебы мы, слушатели, дважды участвовали в тактических учениях. Первый раз в конце августа, а второй в зимнее время. Весь личный состав участвовал в форсировании Волги. В моей памяти остались теплая августовская ночь, переправа в глубокой железной лодке через Волгу, осветительные ракеты над рекой. Потом нам объявили, что мы изображали пехоту и свою задачу выполнили. Второе тактическое занятие было зимой, в мороз, перед выпуском нашего первого потока с артиллерийскими стрельбами выпускников. И вот теперь, летом, мы выезжали в тот же район на стрельбище. Салмин попал в расчет для обслуживания 122 мм гаубицы, а меня назначили командиром 76 мм орудия. Но пришлось выполнять и функции наводчика, так как в расчете не было более подготовленного к этому слушателя. Цели менялись для каждого стреляющего, а часть наиболее подготовленных слушателей находилась на НП. Мы выехали из Костромы на грузовике со скамьями по бортам и прицепленной пушкой ЗИС-3. Ехали по шоссе в направлении на Сусанино. Кругом была тишина и безлюдье. Остановились на огневых позициях, и тут же начались боевые стрельбы. Каждому стреляющему планировалось дать по 4 выстрела снарядами. Целый день я провел у орудия. Двое обслуживали телефон. Один принимал команду стреляющего, а другой передавал ее на огневые позиции. Все стреляющие в этот день выполнили стрельбу успешно. Короткую июньскую ночь с сумеречной пеленой в 2-3 часа мы провели на огневых позициях, а с рассветом стрельбы продолжались. Салмин стрелял из гаубицы и отстрелялся хорошо. После этого меня вызвали на НП, где кроме нашего преподавателя находились начальник учебного отдела, майор Сучков, и начальник цикла артиллерии, полковник Карбасников. Они указали мне цель. По ее расположению к орудию, это была цель для стрельбы с большим смещением. Обычно артиллерийские стрельбы ведутся в условиях, когда цель отклоняется в сторону от плоскости стрельбы, вправо или влево, если взять направление от цели к батарее. Разрыв выводится к цели по дальности, изменением прицела, а по боковым отклонениям – поворотом орудия. Но при большом смещении все наоборот. Батарея оказывается справа или слева от стреляющего, и разрыв при недолетах или перелетах выводится на цель не изменением дальности стрельбы, а поворотом орудия вправо или влево, а боковые отклонения от цели – изменением прицела. Я быстро подготовил данные и доложил, что к стрельбе готов. Получив разрешение на открытие огня, я подал команду на батарею. Там ее приняли и передали. Выстрел! В бинокль ловлю разрыв. Где он? Местность в районе цели болотистая, и разрыв было плохо видно. Лишь немного брызнула вверх грязная вода. Я счел, что это перелет, и дал новую команду на изменение направления стрельбы. Орудие было справа от меня, и при перелете следовало довернуть орудие влево. После выстрела хорошо обозначился недолет. Я захватываю цель в вилку, как принято у артиллеристов. Теперь надо вилку сужать. Я даю новую команду поворачивая орудие вправо, но... Руководители поняли, что стрельба ведется правильно, сказали «Стой!» и объявили мне оценку «Отлично!». Стрелял я последним в группе, и вот стрельбы закончились. От двухдневной стрельбы из пушки я немного оглох, уж очень сильные были выстрелы. Орудие перевели в походное положение, прицепили к машине, дождались команды «Марш!» и радостные поехали в казарму. К полудню приехали в Кострому, в арт-парке стали разоружаться, и тут обнаружилось, что потеряли панораму. За ее сохранность отвечал я. Когда сели в машину, я ее нес в руке, поставил, очевидно, на сиденье, от радости никому не поручил следить за ней, и вот она утерялась в пути. Поняв это, я немедленно повернул обратно и пешком пошел искать панораму. Шел по улицам города, где проехали на машине, зашел в отделение милиции и спросил, не приносил ли кто панораму. Шел я быстро, прошел весь путь до того места, где стояло орудие, и повернул назад. В голове рождались всякие мысли, как мне придется расплачиваться, отвечать за это. Я ничего не обнаружил и на обратной дороге. Зашел в арт-парк, там все еще чистили орудие, и Салмин чрезвычайно обрадовал меня. Панорама нашлась, ее принес рабочий, как только я ушел. Он шел с работы и увидел, как мы проехали с орудиями, а дальше обнаружил толпу мальчишек, которые в кругу рассматривали панораму. Поняв, в чем дело, он взял у них панораму и принес в училище, где передал ее, увидев наших офицеров. Так благополучно закончилось это происшествие по моей беспечности. Это был мне хороший урок на будущее. После окончания учебы нашим полком в должности была должность командира арт-дивизиона, а не сдавшие экзаменов назначались на должности заместителей командиров полков по артснабжению. Эта должность была выше командира дивизиона по категории, и получалось странно. Человек, не окончивший курсы, назначался на должность выше, чем окончивший. Спрашивается, зачем же надо было учить год, тратить время, деньги, зная, что из некоторых командиров не получится. Наша учеба кончалась. Теперь нам предстояла отправка на фронт. Мне, как отличнику, предоставлялось право выбора фронта. Салмин сказал мне, «Выбирай, но с условием, чтобы я поехал с тобой». Я рекомендовал ехать вдвоем на Карельский фронт, а Салмин говорит мне, «Чудак, там голодно, поедем на юг, на Третий Украинский. Ты знаешь, какая природа на юге. Вот идет по полю казачка, ест виноград, выплюнет косточку, и весной виноград взойдет, а через год на нем уже ягоды». Я уступил Федору и подал заявку начальнику курсов направить меня и Салмина на Третий Украинский фронт. Туда мы и получили направление. Учитывая дальность и трудность сообщения, нам дали 12 дней на дорогу, и мы с Салминым решили заехать к своим семьям, а потом встретиться в Москве на Казанском вокзале. Вместе с нами на стажировку на фронт выехал и Володя Лебедев. Больше я его уже не встречал. Мне надлежало заехать в Фурманов, а Салмину в Арзамас. Никаких билетов до этих станций мы не брали, а ехали на товарных поездах. Салмину я объяснил все места пересадок. Товарные поезда ходили часто. Они везли военную продукцию и охранялись солдатами. Поезд без остановок докатил до Фурманова, и я надеялся, что здесь он остановится. Но он катил дальше, не сбавляя скорости. И за станцией, где мы мальчишками садились на товарные поезда ради катания, мне пришлось прыгать с поезда. Салмину я сказал, «Прыгну, а ты сбросишь мне мой чемодан». Я прыгнул хорошо, опыт был немалый, а следом за мной упал мой чемодан. Часовой на площадке взволновался, но Салмин сказал ему, что это майор по пути на фронт заехал в свой город. Самому Федору предстояли еще пересадки, в Иванове на Ковров, потом на Муром, а с него на Арзамас. Потом он рассказал мне, что доехал быстро, и утром был уже у семьи. Я поднял чемодан, проводил взглядом поезд и пошел к дому. Было еще светло, я вошел в калитку огорода и заглянул в окно, а в окне Клавдия, закрывающая занавески на ночь. Она очень обрадовалась встрече, это было радостно для всех нас. К этому времени тесть прогнал свою третью жену и скоро женился в четвертый раз. Вот крепкий был мужик. Вместе с ним мы съездили на велосипедах в Иваново получить на продпункте продукты по продталонам, а на следующий день пошли всей семьей в лес погулять перед отъездом на фронт. Стоял теплый солнечный день, кругом была тишина. На душе у меня было грустно. Завтра я уеду, а как сложится жизнь? Вернусь ли я, никто не знает. Клавдия сказала, что если ты вернешься с войны, то мне ничего больше не надо. На третий день я уехал в Москву, где на Казанском вокзале нашел Салмина, узнав его из-под раскрытой газеты по рваным брезентовым сапогам. Мы вместе поехали на Киевский вокзал, и когда вышли из метро, то Салмина задержал патруль. Плохо обут, из сапог видны носки. Салмин спокойно объяснил, что других сапог у него нет, едет он на фронт, а там видно будет. Комендант подумал и отпустил Салмина. На вокзале очередь у кассы огромная. Шум, спор, толкотня. Я говорю Салмину: ты орденоносец, иди и бери билет. А он в ответ: там нашего брата полно. Время идет, касса еще не работает, а в полдень должен отправиться поезд на Киев. Я решил сам попробовать получить билет. Подошел к кассе, а там майоры все с наградами. Спорят, толкают друг друга, кому в первую очередь брать билет положено. Посмотрел я на них, дождался, когда шума стало меньше, и сказал: товарищи награжденные, разрешите мне, ненагражденному, получить билет как участнику войны, раненому, едущему снова на фронт, а потом вы будете выяснять, кому в каком порядке получать билет. Летчик-майор с несколькими орденами на груди воскликнул: правильно, дадим ненагражденному получить билет первому, и пропустил меня вперед к кассе. Под шутки и смех остальных награжденных я получил по литеру два плацкартных билета до Киева. Мы с Федором сели в пассажирский поезд и поехали. На второй день под вечер подъехали к Днепру, а дальше поезд не пускают, неспокойно в небе. Мы, как и многие, сошли, решив ехать в Киев на попутных грузовых машинах. Сели в грузовик, что вез бревна, и по железнодорожному мосту приехали в Киев. Через коменданта города мы нашли место для ночлега недалеко от центра города и провели ночь на голой кровати, укрывшись своими плащ-палатками. Центр города был полностью разрушен, знаменитого Крещатика нет. Здание вокзала тоже еще несло большие следы разрушений. Найдя воинскую кассу, мы получили места в смешанный поезд до Одессы. В составе было 3 или 4 пассажирских вагона, а остальные товарные с нарами, как положено в военное время. Нашли свой товарный вагон, забрались на нижние нары и заняли 2 места у стенки рядом. В вагоне было много гражданских, особенно женщин, и среди них большинство евреек, едущих в Одессу и Средней Азии. Мне запомнилось, что они везли с собой мешки соли. Выехали мы под вечер и ехали с остановками на каждой станции или разъезде. На более крупных станциях имелись буфеты, которые с разрешения властей содержали предприимчивые люди. В таких буфетах по высоким ценам можно было купить вареное мясо, яйца, порции курятины и даже поесть горячего. Это способствовало сбережению времени у офицеров, едущих на фронт и имевших деньги. Им не надо было бегать по домам в деревнях в поисках пищи. До Одессы мы не доехали, узнав, что резерв офицеров-артиллеристов находится теперь в районе Цебрикова. Сошли мы на станции Рауховка. В Одесской области было меньше разрушений, чем в Кировоградской, где от города остались только разрушенные дома и битый кирпич. Только под вечер на попутной машине мы добрались в местечко Сталина, бывшее каторжина, и здесь нашли отдел кадров командующего артиллерией 3-го Украинского фронта. Документы принял лейтенант, не поинтересовавшийся, прибыли ли мы в срок, который направил нас в резерв офицерского состава. На ночь мы улеглись на окраине деревни на голой земле и утром, расспросив о дороге, ушли. Это был последний отрезок пути перед новым фронтовым нашим периодом жизни. Скоро у нас сложилась компания из 4 человек. Мы с Алминым, капитан Бырко, окончивший наши курсы, и еще один капитан. Мы долго были неразлучны, до самой осени. Теперь мы находились в резерве офицеров-артиллеристов командующего артиллерией 3-го Украинского фронта, генерал-полковника артиллерии Митрофана Ивановича Неделина.